Глава 134. Колоссальный меч повелителя. Внутреннее отделение было расположено в самой глубокой области Академии Голубого Ветра, и маленькое пространство густого леса отделяло внутреннее отделение от среднего. После прохождения через лес главный вход был виден прямо перед глазами. Ворота не блокировали вход. Скорее, это было автоматически возобновляемая фиолетовая печать. После того, как Секонг Ду подошел, печать прекратила вращаться и исчезла. Но когда Юн Че сделал шаг вперед, печать внезапно вновь появилась, и непреодолимая отталкивающая сила прибыла из фронта, вынудив Юн Че сделать шаг назад. В то же время древний голос прибыл из неизвестного направления. Секонг Ду, этот человек, которого вы привели, Юн Че, которого упомянул руководитель Академии Цинь. Секонг Ду громко крикнул. Да, старец Сюй, можете разрешить пройти. Тонкая прядь внутренней энергии внезапно прибыла спереди, коснулась тела Юн Че и быстро исчезла после входа в его тело. Затем древний голос прозвучал снова. Это отметка прохода внутреннего отделения, но она действует только 3 месяца. Через 3 месяца отметка автоматически исчезнет. Теперь ты можешь пройти. Пойдем. Секонг Ду сделал шаг первым и вошел во внутреннее отделение. Среда внутреннего отделения могла быть описана как простая и мирная. Оглядываясь вокруг, в поле зрения не было даже одного человека, и чувство простоты проникало из обычных зданий. Однако в тот момент, когда Юн Че сделал шаг во внутреннее отделение, он ясно почувствовал, что окружающая внутренняя энергия здесь была особенно богата. Она была, по крайней мере, вдвое более плотной, чем снаружи. «Ты чувствуешь это?» Секонг Ду посмотрел на реакцию Юн Че и пояснил. «Хотя внутреннее отделение небольшое, но фактически под ним находится редкий природный источник энергии. Это и есть причина особенно богатой внутренней энергетической атмосферы здесь. А печать, которую мы только что прошли, не для того, чтобы просто запечатывать вход во внутреннее отделение». Ее основная цель состоит в том, чтобы предотвратить эту энергию от утечки за ее пределы. Эта башня прямо перед нами известна как башня внутреннего объединения и содержит в общей сложности 10 этажей. Есть специальное образование, расположенное в башне, которое в состоянии значительно уплотнить и собрать внутреннюю энергию в пределах внутреннего отделения. Таким образом, заставляя внутреннюю энергию в башне уплотниться до невероятной степени. Тренируясь в башне, скорость развития внутренней энергии, конечно, далеко превзойдет их скорость развития снаружи. В том направлении, в котором указал Секонг Ду, Юн Че увидел, что 10-этажная башня была возведена в центре внутреннего отделения. «У тебя есть только 3 месяца, так что ты должен использовать все свое время, чтобы развивать энергию. Лучше не тратить впустую даже минуту или секунду», — сказал Секунг Ду серьезно. Даже при том, что он знал, что независимо от того, как отчаянно он будет развивать свою внутреннюю энергию, для Юн Че было просто невозможно победить Мужун И. Единственная вещь, на которую он мог надеяться, чтобы произошло чудо. Например, Мужуны в ближайшие 3 месяца захлебнется во время питья воды. Умрет от потребления слишком большого количества еды, от поражения молнии. Также может споткнуться во время бега и разбить себе голову. Или умереть, будучи женщиной, от истощения. И так далее. Так. Ты должен войти в башню внутреннего объединения и посвятить все свое время и усилия для развития внутренней энергии, и даже есть и спать там. Что касается еды и напитков, это не проблема для меня лично приносить их тебе каждый день». Сердце Юнче потеплело, когда он услышал это, и он сказал с лицом полным благодарности: «Старший брат Секунг, спасибо за вашу помощь». «Ха-ха, не стоит!» Секунг Ду улыбнулся и сказал: «Моя жизнь была спасена твоим дедушкой. Без твоего дедушки Сяоли я, Секунг Ду, не был бы здесь сегодня. Все эти годы я всегда думал о том, как отплатить добром твоему дедушке. Твоего прибытия наконец предоставила мне возможность исполнить мое желание. Независимо от того, что я должен буду сделать для этого. Ладно, давайте пойдем для начала, и я отведу тебя в павильон оружия неба». «Павильон оружия неба?» «Академия Голубого Ветра имеет три больших павильона оружия, которые называются общим павильоном оружия, земным павильоном оружия и павильоном оружия неба. Общий находится во внешнем отделении, земной в среднем, и павильон оружия неба принадлежит внутреннему отделению. Эти три павильона – места, где ученики могут выбрать оружие. Из этих трех оружие, имеющееся в павильоне оружия неба, имеет, естественно, высший уровень. Во дворце у ученика есть одна возможность войти и выбрать оружие. После выбора оружия ты можешь войти в высший внутренний зал, чтобы выбрать внутреннее искусство и внутренние техники, которые ты желаешь изучить. Кроме того, только ученики внутреннего отделения могут изучить «Синий ветер». А внутреннее отделение не имеет никаких инструкторов. Все ваше развитие будет зависеть от ваших способностей. Пока он говорил, они уже прибыли в павильон оружия неба. Он был расположен под землей, но это не было каким-то темным местом. Там находилось оружие всех мастей и ассортиментов. Мечи, клинки, копья, алебарды, топоры, молотки, кинжалы и так далее. Там было все. Большинство излучало всевозможные яркие цвета, но были также некоторые, которые были тусклы и лишены света, которые находились в дальнем углу. В тот момент, когда вошел Юнче, он почувствовал порывы ледяного ветра, направленные в него. Ауры оружия были или эфирными, или благородными, или острыми, или властными. Оружие самого низкого сорта в павильоне оружия неба – это истинное оружие внутренней силы, но большинство имеет духовную внутреннюю силу. Изначально было несколько экземпляров оружия земной ступени, но они были сделаны нашими старшими давно. Единственное оставшееся оружие земной ступени является чем-то безвкусным, которое никто не хочет использовать. Юнче, какое оружие ты обычно используешь? Спросил Секунг Ду. Юнче на мгновение замолчал, после чего правдиво ответил: «Я не имею опыта владения каким-либо оружием». В свое время на континенте Лазурного Неба он должен был использовать только свои руки, чтобы управлять ядовитой небесной жемчужиной. Таким образом, у него просто не было возможности владеть оружием. Из-за того, что в то время ядовитая небесная жемчужина не была частью его тела, как сейчас. «Ты не владеешь оружием?» Лицо Секунг Ду было полно удивления, после чего он покачал головой и сказал: «Так как ты являешься практиком внутренней силы, ты не должен пренебрегать важной ролью оружия. Правильное использование оружия может значительно увеличить силу нападения и обороноспособность практика внутренней силы. В битве между двумя людьми равной силы, принимая во внимание многие факторы, Боец, не владеющий оружием, просто не может бороться против бойца, владеющего таковым. Но ты еще молод. Если начнешь развиваться прямо сейчас, то для развития еще полно времени. Юнче кивнул головой. Он одобрил слова Секунгду. Прежде он должен был контролировать яд небесной жемчужины, и поэтому он не обучался владению оружием. Но теперь он определенно должен обучаться с подходящим оружием. Если ты действительно не обучался ни с каким оружием прежде, тогда я рекомендую тебе меч, сказал Секунгду. Меч пользуется уважением 10 тысяч солдат. Он может рубить, ломать, наносить удар, колоть, долбить, нарезать, парировать. Им легко управлять. И он имеет невероятную мощь и обороноспособность. Кроме того, им легко владеть. В настоящее время на континенте бездонного неба приблизительно 70% практиков внутренней силы используют меч. Это оружие позволяет использовать духовные техники на полную мощь. Мое оружие также меч. Юнче также согласился с тем, что только что сказал Секунгду. Прежде, при прохождении испытания Феникса и борьбы с группой наемников Черного Демона, он использовал меч души тигра, который он взял от ветви секты Сяо. До этого он никогда не использовал меч прежде. Но когда он пользовался мечом души тигра, то им было действительно очень легко управлять. Гибкость меча, способность нападения и защиты и легкость в обучении были теми чертами, которым просто не могло соответствовать другое оружие. «Хорошо, тогда я выберу меч». Юнче кивнул. Среди разнообразного оружия в павильоне «Оружие неба» мечи также составили самое большое число. Было несколько сотен мечей. Пристальный взгляд Юнче придирчиво прошелся через каждый тип меча. После прохождения всех их, он был немного разочарован в своем сердце, поскольку ни одна из аур этих мечей не могла сравниться с мечом души тигра, которым он обладал. В конце концов, все мечи здесь были на истинной и духовной внутренней ступени, а меч души тигра был на земной ступени. И только он собрался искать другое оружие, шаги Юнче внезапно остановились. Его пристальный взгляд сосредоточился под стойкой оружия. Под стойкой оружия, которая вместила все виды волшебных мечей и оружия, крупный меч спокойно лежит там, покрытый толстым слоем пыли. Правильно, это был настоящий двуручный меч, шириной приблизительно 30 сантиметров, который не имел никаких украшений и не имел внушительной внешней ауры. И выглядел точно как кусок обычного железа, тихо лежащего в пыли, как будто им долго пренебрегали и забывали. Если бы видение Юнче не было особенно острым, он не заметил бы существования этого оружия вообще. «Этот меч?» — спросил Юнче, сидя на корточках. Секунгду на мгновение глянул на двуручный меч и тривиально сказал: «О, это то, о чем я и говорил. Это единственное оставшееся оружие земной ступени. Его называют мечом повелителя. Им последний раз владели около 1000 лет назад кто-то из империи Голубого Ветра, известный как повелитель. Он когда-то использовал этот меч, чтобы убить бесчисленных врагов, и совершил несколько выдающихся военных деяний. После его смерти это оружие отправили в этот павильон, и он тихо лежал здесь много лет. К сожалению, это оружие земной ступени является тяжелым мечом. Как практика внутренней силы, нет просто никого, кто выбрал бы его». «А почему?» – спросил Юнче. «Это очень просто. Поскольку это тяжелый меч с огромным корпусом и невероятным весом, Даже при том, что это классифицировано как меч, он не настолько гибок, каким меч должен быть. Кроме того, с его невероятным весом, даже просто управлять им – это невероятно трудная задача. И даже если вы могли бы управлять им, после длительного использования вы будете потреблять значительную сумму внутренней энергии. Тяжелый, трудноуправляемый, расходует много энергии. Эти три недостатка гарантируют, что никакой практика внутренней силы не выберет его. Его самое большое преимущество то, что как только вы ударяете им, это произведет крупное разрушение. Но с таким тяжелым оружием невозможно махать им с большой скоростью. Ударить противника очень трудно, и покачивание создаст много возможностей для противника нанести ответный удар. Из-за этого этот меч подходит только для поля битвы. Если бы можно было им легче управлять, это определенно было бы оружие, способное к массовому уничтожению. Но это определенно не подходит для практиков внутренней силы в поединке с кем-то. Мало того, это не обеспечит помощь, это даже станет обременением. Кроме того, даже при том, что двуручный меч считают мечом, его особенности абсолютно отличаются от простого меча. Таким образом, все внутренние техники, включающие мечи, не подходят для этого двуручного меча. На данный момент в высшем внутреннем зале есть 347 связанных с мечом внутренних техник, но ни одна не принадлежит двуручным мечам. Пока Секунгду говорил, Юнче пристально смотрел на колоссальный меч, покрытый пылью, на меч повелителя. Он представлял себе опрометчиво размахивающим этим двуручным мечом. В это время он внезапно протянул руки, схватил рукоять колоссального меча повелителя и попытался его поднять. Но колоссальный меч повелителя не сдвинулся и на дюйм. Юнче был тихо потрясен в своем сердце. Он оказался слишком тяжелым. Он глубоко вздохнул, отчаянно сжал зубы и, собрав всю внутреннюю энергию в теле, он влил ее в руки и громко завопил. Прозвучал тяжелый звук соприкосновения металла о землю. Колоссальный меч повелителя наконец начал постепенно подниматься, так как Юнче схватил его за рукоять. А весь процесс был очень утомительным и медленным. Только после более чем дюжины дыханий Юнче наконец смог поднять рукоять меча до своего бедра. Он так старался, что все его лицо стало красное от истощения, и его лоб был покрыт горячим потом. «Настолько тяжелый! Почему он настолько тяжелый? Что это за материал, используемый в создании этого меча?» «Меч этого повелителя, как было известно по слухам, был сделан из метеоритов. Он весит 1950 килограммов. Факт, что вы можете даже взять его со своей текущей внутренней силой, уже довольно впечатляющий», — сказал Секунгду. «Ты же не мог заинтересоваться им?» «Душа зла!» Юнче произнес низкое рычание в сердце, активировал душу зла и увеличил внутреннюю энергию в своем теле. Под взрывы увеличенной внутренней энергии он, ревя, собрал всю свою энергию в безумстве. Мгновенно наконечник колоссального меча повелителя оторвался от земли, когда он взял меч и поднял его перед собой. Однако через пару мгновений под пугающим весом он был не способен больше этого вынести. Наконечник меча внезапно опустился и стукнулся об землю. Посреди чрезвычайно громкого шума даже этаж всего павильона оружия неба задрожал на мгновение. Юнче все еще цеплялся за рукоять меча, прерывисто дышал, но все его лицо выражало взволнованное выражение. Я возьму этот меч. Конец четвертой части. Читал Шимми.